Глава 14. После принятия решения о посещении разлома, я первым делом устроил себе изматывающую шестичасовую тренировку с постоянным перемещением, бегом, преодолением полосы препятствий, использованием известных техник, напитыванием тела и оружия, духовной энергией. По ее окончании без сил свалился на землю и некоторое время лежал на спине, приходя в себя и восстанавливая дыхание. Затем нашел силы, сел в позу лотоса и принялся медитировать, быстро восполняя потраченную энергию. «Ну, что можно сказать», — думал я, сидя во внутреннем мире перед костром, огонь которого все так же был примерно мне по пояс. Пусть и не удалось привести это тело к привычным кондициям, но как минимум по духовной энергии на ранг боевира из своего мира я рассчитывать могу. Да, против по-настоящему сильного противника этого явно недостаточно, однако для закрытия разлома 7-го класса хватит с излишком, все же я не сочковал, и организм Гордея готов к серьезной нагрузке. После восстановления сил привел себя в порядок, переоделся в чистый комплект формы и отправился в библиотеку. Там без подготовки сдал зачет по знанию основных монстров 7-го класса, последний из обязательных, затем еще раз проштудировал боевой устав корпуса егерей, освежая алгоритм действий по резервированию за собой разлома, после чего отправился в магазин. Время было уже позднее, поэтому поспешил все сделать быстро. Докупил продуктов для сухого пайка, специальные пластиковые таблички, выставляющиеся перед входом в разлом, а затем отправился за своей саблей на тренировочную площадку. Когда завершил приготовление, было уже далеко за полночь, однако это не помешало мне зайти в приложение егерей и взяться за изучение разломов 7-го класса, находящихся неподалеку от города. Их, к моему удивлению, оказалось вовсе немало. В ближней, условно-безопасной зоне сразу 107. Большая часть из них к этому времени уже подвергалась очистке либо была зарезервирована различными звездами егерей. Я также решил присоединиться к этому хорошему делу и застолбил за собой один из них, появившийся не так давно рядом с добротной трассой и все еще остающийся свободным. Получилось это достаточно легко, хотя мне и пришлось смахнуть несколько предупреждений и подсказок, напоминающих о технике безопасности, призывающих молодого егеря заполнить пустующие лоты бойцов его звезды, а также информирующих о недостаточном качестве образования, полученном мной через книжный фонд библиотеки. Решив все вопросы с регистрацией, переключился на поиски виденного ранее номера телефона частного перевозчика, занимающегося доставкой егерей к разломам за пределами города. Бодрая девушка-диспетчер ничуть не удивилась моему позднему звонку, затем записала данные, номер удостоверения, длинный регистрационный знак зарезервированного разлома и озвучила условия работы, а также сумму к оплате, которую я пообещал передать водителю наличкой. Заказав автомобиль на 8 утра, я попрощался с незнакомкой и самым наглым образом завалился спать. Перед походом хотелось набраться сил и отдохнуть. Проснулся рано, в 6 часов утра. Умылся. Немного помедитировал, быстро сходил в столовую и перекусил. Вернулся в комнату, забрал подготовленные вещи и отправился на контрольно-пропускной пункт, где меня уже дожидался бронированный темно-зеленый внедорожник с пулеметом на крыше и молодым парнем за рулем. «Утро доброе!» — поприветствовал он меня, окидывая пристальным внимательным взглядом. «Доброе!» — поздоровался я, укладывая вещи во внушительный багажник, а затем запрыгнул на переднее сиденье, надеясь развеять себя беседой и разжиться некоторой информацией. «Первый раз в разлом?» — тронувшись с места, спросил парень, заметивший мое новое обмундирование, отсутствие родового кольца на пальце и то, что я занял место рядом с ним. «Есть такое!» — кивнул я. «Так заметно?» — водитель бросил на меня еще один взгляд. «На самом деле не очень. Держишься уверенно, форму носить умеешь, слабаком не выглядишь, не нервничаешь, да и про свой мнимый опыт в уничтожении монстров тоже не рассказываешь. С другой стороны, кольца на тебе нет, и к разлому ты едешь один». «И?» — уточнил я, не улавливая связи в последнем аргументе. «А то, что до начала курса подготовки осталось меньше месяца», — хитрым тоном начал пояснять собеседник, — «в центр начинает приезжать молодое поколение боярских родов, а также простолюдины, имеющие поддержку богатых влиятельных семей. Без обид, но ты походишь на последнего, общаешься просто, но серьезную подготовку видно невооруженным глазом. Я ведь прав?» «Отчасти», — кивнул я и, желая еще больше расположить молодого человека к себе, добавил, «из простых я, да и семья не такая уж и богатая, но к чему ты ведешь?» «К тому», — приободрился парень, — «что едешь ты один, потому что скрываешь свое желание посетить разлом от родни, где тебя, кстати, будет ждать подготовленная звезда бойцов». Я изобразил на своем лице изумление, и водитель расхохотался. «А ты думал, я уже не первый год егерей вожу, глаз наметанный. Думаешь, ты один такой умный среди новобранцев? Да как бы не так. Почти каждый считает своим долгом посетить парочку разломов седьмого класса и перед началом курса подготовки стать полноправным егерем. А так как члены рода этого не одобряют, то приходится изворачиваться и нанимать нас и несколько звезд паровозов, чтобы и класс получить, и не сдохнуть». «Паровозов?» — приподнял бровь я. «Да», — кивнул водитель. «Так называют команды егерей, специализирующихся на проводке через разломы некоторых богатых и влиятельных личностей, желающих получить камень». «А зачем?» — удивился я. «Для статуса, к примеру», — подмигнул мне сосед. «Девушек в провинции удивлять. Для продвижения по службе еще полезно». «Так это ведь должно стоить немало», — заметил я. «Опытные егеря неплохо зарабатывают и в разломах. Зачем им еще кого-то с собой брать и так рисковать?» «Некоторые иностранные аристократы платят, ну, очень приличные деньги, чтобы получить белое, а лучше желтое кольцо, вываливают целые состояния, а некоторым даже удается немного вернуть молодость или просто стать крепче. Сомнительно, что я выберу такой способ заработка, но кто знает, куда может завести жизнь, нужно будет иметь данную возможность в виду», — подумал я и задал следующий вопрос. «Значит, этим летом ты уже возил немало таких, как я?» «С десяток», — кивнул посерьезневший собеседник, — «и двое из них погибли, так что если сомневаешься в своих силах или нанял слабую звезду, то можем развернуться. Тогда я возьму у тебя лишь 100 рублей, заложный вызов, так сказать». «Нет», — покачал головой я, — «едем, как и договаривались». «Думаешь, камень на пальце что-то поменяет?» — продолжил парень стращать и одновременно снабжать меня интересными сведениями. «Если нет прикрытия боярского рода или влиятельных родственников, то твое обучение превратится в сущий ад. Подставы, избиения, унижения — это лишь малая часть того, с чем сталкиваются простолюдины, желающие стать егерями. Лучшая участь ждет лишь тех, которые вышли из обслуги и поддержки, но и к ним, если честно, отношения не очень. А как молодые аристократы заводятся по отношению к нашему брату, обскакавшему их в цвете кольца, тебе лучше и не знать, даже убить могут. Да и наставники такие украшения тоже не жалуют, они ведь понимают, как их получают, и то, что цель этого — не закрытие разломов, а собственная гордыня». «Смотрю, ты тоже пока кольцом не обзавелся», — заметил я. «Из-за этого?» «Не ношу его», — кивнул водитель и, достав из кармана печатку, продемонстрировал белый цвет ее камня. «Хотя заработал класс честно. Не разломами, правда, а благодаря пулеметной установке на крыше». «Это как так?» — заинтересовался я. «Когда монстры вырываются в наш мир, они несут с собой частичку разлома, проходящую через того, кто эту тварь убьет». «А вот об этом в учебниках не пишут», — обрадовался я интересным сведениям, которые в дальнейшем обязательно обдумаю, и после небольшой паузы спросил: «А что будешь делать, когда высадишь меня? Будешь ждать или на другие заказы поедешь?» «Ты зарезервировал авто на сутки», — напомнил парень, — «поэтому привезу и буду ждать неподалеку. Если не появишься через 12 часов, то буду информировать руководство о твоей пропаже и возвращаться. В ином случае заберу и отвезу, куда скажешь». «И не боишься?» — уточнил я. «Вдруг кто-то из монстров выберется?» «Для противодействия им у меня будет пулемет, броня и колеса», — ответил водитель и пожал плечами. «А вообще, такое в условно-безопасной зоне бывает достаточно редко. Да и мы тоже не дураки. Остаемся лишь на разломах седьмого и шестого класса, к пятерочке и близко не приближаемся». «А как егеря доставляются к ним или к чему-то посложнее?» «Звезды, которые способны закрывать сложные разломы, зачищают их на машинах центра, но чаще на своих автомобилях. Для таких умелых бойцов цены на бронированные крепости довольно демократичные, 350, если не ошибаюсь». «Это дешево?» — приподнял бровь я, понимая, что примерно столько же стоит добротный большой дом семейства Ладовых. «Конечно», — уверенно кивнул водитель, — «моя в несколько раз меньше и проще будет, а компания обошлась в 400 кусков, так что сам считай». «На этом фоне мой долг в 1,5 миллиона кажется не таким уж и большим. Теперь даже интересно, сколько на разломах зарабатывают егеря 5-го класса», — подумал я и задал новый вопрос. «А почему сам в корпус не пойдешь? Почему именно в водители?» «А зачем?» — пожал плечами парень. «Подвергаться постоянным нападкам бояр, потерять независимость, рисковать жизнью за 1,5-2 тысячи в неделю, сражаясь всего лишь со слабейшими монстрами? Думаешь, оно мне надо?» Местный народ, к коим отношусь и я, зарабатывает на оказании сервисных услуг. Нам незачем рисковать жизнью». «А почему так мало денег?» — не понял я. «Думал, за один разлом около 5000 точно заработать можно». «Это смотря сколько монстров с кристаллами внутри и насколько ценны их ингредиенты в конкретный момент», — пожал плечами мой кладезь информации и бросил хитрый взгляд. «К тому же ты ведь не один туда собрался, так? Поэтому смело дели добычу на 5, а точнее сразу на 6 равных частей. Ну и мне за доставку не забудь отстегнуть». «Точно, он же думает, что я иду туда с наемниками», — мысленно поругал себя я за такую оплошность и произнес. «По твоей логике, я могу и 500 рублей получить, если к тому же не учитывать затраты на запасы, зелья и спецпатроны». «Вот, и я о том же», — кивнул парень. «Ты 500 заработаешь, рискуя жизнью, а я, сидя здесь и попивая чаек. У новобранцев такое сплошь и рядом бывает. Но ведь добыча может быть куда больше 5000, да и разломов можно взять 2 за день», — заметил я. Парень рассмеялся. «А ты самоуверен. Насчет добычи ничего сказать не могу. Кто-то один кусок возьмет, а другой сразу 10 поднимет. Тут слишком много факторов учитывать надо. А вот насчет 2 разломов за один раз ты сильно не обнадеживайся. Это даже у опытных спецов редко возможно. И заметь, я не говорю про сильных магов и бойцов. Те, конечно, тоже успешно зачищают разломы, да только тратят при этом слишком много сил и часто получают нелепые ранения. Хотя у спецов это тоже не редкость. Но они после боев и ран в другие разломы не суются, знают, чем чревата подобная ошибка». Пока я вытягивал из водителя интересные нюансы егерской службы, мы, наконец, выехали из города на простор. «Ну а теперь максимальное внимание», — собрался водитель. «Мы на условно-безопасной территории, здесь разломы формируются довольно часто, и иногда можно встретить недобитых тварей. Зато вполне неплохая дорога», — удивился я, наблюдая за асфальтовым покрытием. «Да», — согласился собеседник города, словно сам ее укладывал. «Тут таких много. Специально тянули так, чтобы было проще добираться к разломам». Через 10 минут автомобиль сбросил скорость, и мы свернули на грунтовую дорогу, ведущую в небольшой лесок. А еще спустя 100 метров какой-то прибор внутри внедорожника угрожающе запищал, и водитель резко затормозил. «Что случилось?» — спросил я, услышав его сдавленные ругательства. «Теперь тут вместо одного сразу 4 разлома». «Высокого класса?» — спросил я, прислушиваясь к интуиции. «Нет», — покачал головой парень, уже всматривающийся в экран телефона. 3 7-го и 1 6-го, но все равно приятного мало. Монстров может оказаться в 4 и даже в 5 раз больше, так что без обид, но приближаться к ним я не буду. У меня на такой случай инструкция. Как выйдешь из разлома, набери, буду готов тебя забрать. Ну или пусть нанятая звезда подвезет тебя до асфальта, тут близко. Думаю, в такой ситуации они не откажут». Достав телефон, проверил путь до своего разлома. «Но хоть идти недолго», — подумал я, разглядывая карту в приложении, и, вспомнив боевой устав егерей, спросил. «А разве возле разлома не должен присутствовать отряд прикрытия?» «Должен», — согласно кивнул водитель. «Но после появления еще 3 разломов их передислоцировали в другое место, чтобы не потерять людей попусту. Вместо них оставили несколько коптеров, чтобы те следили за вырвавшимися монстрами, если такие будут». «Ты имеешь в виду беспилотники?» — удивился я такому развитию электроники. «В моем мире ничего подобного не было». «А ты думал, разломы ножками ищут?» — рассмеялся парень. «Не, раньше так, конечно, и было, но с развитием техники поиск и классификация разломов существенно упростились». «Понятно», — протянул я, продолжая изучение карты, а водитель произнес. «Смотри, 2 семерки уже зарезервированы на 12 часов, так что если все будет нормально, то сюда приедет много народу, и я подберусь поближе». «А если нет?» «Если нет, то я верну тебе еще 100 рублей», — вздохнул парень. «Но пока с тебя 4 сотни». «Ну, хоть так», — подумал я, и, отдав парню деньги, взялся за ручку. «Подожди», — остановил он меня, — «свяжись со своей звездой, пусть заберут тебя, одному ходить по лесу с таким количеством разломов небезопасно». «Открывай», — отмахнулся я, указывая на заблокированную дверь, — «и багажник тоже, я сам в состоянии о себе позаботиться». «Хозяин-барин», — пожал плечами водитель, нажимая на кнопку с замочком. Выбравшись наружу, накинул рюкзак, повесил пистолет-пулемет в специальную кобуру на правом боку и, нацепив саблю, двинулся вглубь леса. Нужный мне разлом представлял собой круглое туманное облако светло-серого цвета радиусом около 3 метров. Внимательно изучив его со всех сторон, я достал из кармана подготовленную накануне пластиковую табличку, на которой уже был написан мой личный номер, и оставил ее перед входом. Затем нажал в приложении кнопку «Начало работы», спрятал телефон, достал саблю из ножен и, напитав тело духовной энергией, сделал шаг вперед. Понеслась. Портал привел меня в, казалось бы, обычный сосновый лес, ничем не отличающийся от того, в котором я только что был. Однако чувство опасности резануло по нервам, словно бритва, и в мою сторону с фланга прыгнул гигантский волк размером с крупного теленка. Тело само бросилось вниз, навстречу прыгнувшему противнику, а мелькнувший красным цветом клинок прошелся по мягкому брюху, с легкостью распарывая его. На землю этот волчара рухнул одновременно со своими кишками и тут же жалобно заскулил, но я не обращал на него внимания, сконцентрировался на еще 3 противниках. Одного пропустил мимо, просто сделав шаг вперед, второму сломал шею слабеньким тараном силы, а третьему перерубил позвоночник. Зашедший на 2-й круг волчара словно не заметил гибели товарищей по стае, за что и поплатился. Осмотревшись по сторонам и не почувствовав угрозы, я с удовольствием провел рукой по горящему красным цветом клинку и втянул носом привычный металлический запах крови, витающий в воздухе. Хорошо, и сабля отличная, любо-дорого посмотреть. Хотя, как я и предполагал изначально, оружие из разломного металла пробивает монстров не так, чтобы хорошо, особенно мощную шкуру, приходится подавать больше энергии. Добив выживших волков, я, не откладывая в долгий ящик, достал нож и стал потрошить добычу. Это, конечно, были не привычные мне демоны, а совсем другие монстры, но крови я не боялся, их примерное строение знал и имел богатый опыт. Поэтому некоторые ценные органы были извлечены достаточно быстро, и я также стал обладателем 2 белоснежных жемчужин, от которых исходила странная энергия. «Отлично!» — обрадовался я добыче и, засунув ее в рюкзак, двинулся дальше в поисках новых противников. Пока неспешно шел по лесу, анализировал свой первый бой с монстрами и был вынужден признать, что предупреждения корпуса егерей были вполне оправданы. Будь на моем месте кто-то слабее или менее опытный, и все могло завершиться еще на 1-м волке, да и оставшаяся 3-ка вполне могла потрепать даже звезду егерей. Поэтому бдительность, бдительность и еще раз бдительность, сказал я сам себе. По уже въевшейся за долгие годы привычке просканировал лес техникой глаза волка и довольно скоро обнаружил насыщенные энергией ягоды, которые поспешил собрать в контейнер. За этим важным делом меня и застала 5-ка волчар. Не дожидаясь их атаки, я напитал тело духовной энергией и рванул к ближайшему из них. Красный клинок с легкостью прошел через черепушку, а затем сильный рубящий удар перед собой оставил без передних лап сразу 2 прыгнувших волков. Не обращая внимания на скулёж, я отскочил в сторону, впечатал 4-го монстра тараном силы в ближайшее дерево и ранил заднюю лапу 5-му, который решил сбежать. Добив раненых, решил проверить мелькнувшую догадку и активировал глаза волка. Это позволило мне заметить, как через тела погибших противников проходит какая-то энергия, которая формируется в небольшие круги. «Вот это поворот!» — обрадовался я, заметив проявление камней не только в местах, которые были указаны в справочнике. «Нужно будет потом и 1-е трупы проверить. Наверняка я что-то там пропустил». Завершив разделку, стал богаче на еще 6 белых жемчужин и двинулся дальше. Правда, далеко пройти не успел. Моими новыми противниками стали сразу 14 волков. Лишние эмоции и размышления тут же отступили, чувство опасности обострилось, и я, напитав тело и саблю духовной энергии, 1-м бросился в бой. Красный клинок быстро мелькал в разные стороны, техники тарана ранили и отбрасывали наиболее опасных особей, не прошло и минуты, как вокруг меня остались одни лишь трупы, а руки это помнят, хоть они и не те, довольно подумал я, оценивая оставшееся количество духовной энергии, которая с начала похода успела сократиться на 1/4, а вот это не очень приятная новость, слишком много сил уходит на техники, да и клинок поглощает больше, чем я планировал, но это все равно не критично. Вырезав камни и наиболее ценные ингредиенты, двинулся дальше, туда, откуда стал раздаваться громкий волчий вой. Сомнений не было, вожак знал о грозящей опасности и собирал выживших особей возле себя. Очень скоро я ощутил нарастающую тревогу, затем, подумав, снял рюкзак и дальше двинулся налегке. Предчувствие не подвело. Я вышел на поляну с огромной норой, ведущей вглубь земли, вокруг которой обнаружилось около 20 крупных особей, а также возвышающаяся над ними примерно на голову белая волчица с костяными наростами на голове и красными глазами. «Такую так просто не возьмешь», — понял я, покрепче сжимая рукоять и, почувствовав опасность сзади, перекатился в сторону, пропуская попытавшегося напасть со спины волка. В следующее мгновение монстры разом рванули ко мне и заработали рефлексы, вколачиваемые мной в это тело. Кроваво-красная сабля запорхала в руках, нанося опасные, болезненные и смертельные удары пятерке первых приблизившихся тварей, после чего я тут же отскочил в сторону, убивая и калеча следующую волну монстров. Спустя несколько минут потерявшие мобильность волки уже не могли завалить меня телами, поэтому я начал быстро с ними расправляться. Когда стая сократилась наполовину, в дело наконец решила вступить белая волчица. Она резко рыкнула, и чувство опасности заставило отскочить в сторону, пропуская мимо ударную волну, разорвавшую двух раненых монстров. Волчица оскалилась, собралась повторить заклинание вновь, однако я приблизился и тут же переместился к ней на фланг с помощью техники шаг, чтобы затем одним движением наполненного духовной энергией клинка перебить ей позвоночник. «А у нее шерсть попрочнее других будет», — с неудовольствием подумал я, когда не удалось убить противницу с одного удара, после чего закончил дело и принялся добивать выживших волков. Убив последнего раненого монстра, я почувствовал, как что-то изменилось. По разлому словно прокатилась волна энергии, которая на несколько мгновений задержалась в моем теле, насытив духовной энергией по самую макушку, и двинулась дальше. «Значит, это и есть та самая энергия разлома?» — обрадовался я. «Получается, ранг богатыря не так далек, как мне казалось ранее. Тут мне для роста возможностей никакие дорогостоящие зелья не нужны. Сам справлюсь». В хорошем настроении я быстро проделал все нужные манипуляции с трупами монстров и очень скоро стал богаче на 34 белых и один желтый камень, а также на большое количество различных ингредиентов, в том числе и красных глаз волчицы, которые, насколько я помню, являются важным составляющим какого-то зелья. А вот в огромной норе, на которую я питал некоторые надежды, ничего интересного не нашлось. Там были лишь кости и запах мокрой псины. Не собираясь расстраиваться, умыл лицо и руки, смывая с них кровь, с аппетитом перекусил и отправился назад. У выхода из разлома обнаружил в трупе одного из волков еще один белый камень и с саблей в руке сделал шаг в посветлевший туман разлома. Меры предосторожности не подвели. Оказавшись на другой стороне, я обнаружил себя на фланге небольшой войнушки. Бойцы роты поддержки на трех автобусах расстреливали из пулеметов нескольких здоровенных бронированных ящеров, выбравшихся из разлома шестого класса вслед за тремя ранеными егерями. «Оксана! Оксана! Нет!» Вырвалась одна из щуплых фигур, но товарищи тащили ее дальше, пытаясь скрыться за железными тушами автобусов. «Она осталась там!» Не успел я отскочить, как один из ближайших ящеров заметил появление нового персонажа и, повернув огромную морду, резво рванул в мою сторону.